Следом за Амадира, Бейли и его роботы покинули кабинет и пошли по коридору. Амадир остановился у одной из дверей. «Не хотите ли воспользоваться удобствами перед дорогой?» На секунду Бейли недоуменно нахмурился, но тут же вспомнил, что означает старинный эвфемизм, который употребил Амадиро. Он ведь тоже читал старинные романы. Какой-то древний генерал, забыл его имя, учитывая возможные неожиданности, однажды порекомендовал, если есть возможность помочиться, не упускай ее. Амадиро широко улыбнулся. «Превосходный совет. Почти не уступающий моей рекомендации серьезно обдумать мои слова. Но кажется, вы все-таки колеблетесь. Неужели вы вообразили, что я устрою вам ловушку? Поверьте, я не дикарь. Вы мой гость, и одно это обеспечивает вам полную безопасность». «Если я и колеблюсь, — осторожно ответил Белли, — то потому лишь, что не знаю, насколько прилично мне, не аврарианцу, воспользоваться вашими удобствами». «Вздор, мой дорогой Бейли. Если у вас выбор, нужда диктует свои условия, прошу вас, воспользуйтесь. Хотя бы в доказательство того, что лично я свободен от аврарианских предрассудков и желаю вам с землей всяких благ». «А не могли бы вы доказать это еще нагляднее?» «Каким образом, мистер Бейли?» «Продемонстрировав, что стоите выше предрассудков вашей планеты, касающихся роботов». «Таких предрассудков вообще нет», — быстро перебила Амадиро. Бейли глубокомысленно кивнул и докончил фразу. «Разрешив им войти в личную вместе со мной. Без них я теперь чувствую себя неловко». На мгновение Амадиро будто растерялся, но справился с собой и ответил почти без паузы, хотя и хмуро. «Пожалуйста, мистер Бейли». «Но тот, кто внутри, может возмутиться. Мне не хотелось бы стать причиной скандала». «Там никого нет. Это одноместная личная. И если она занята, горит предупредительный сигнал». «Благодарю вас, доктор Амадиро», — сказал Бейли, открывая дверь. «Жискар, войди». Жискар явно заколебался, но не возразил и вошел. А за ним по жесту Бейли и Дэниел. Но тот взял Бейли за локоть и увлек за собой. Пока дверь закрывалась, Бейли успел сказать. «Я ненадолго. Еще раз спасибо за разрешение». Он старался выглядеть беззаботным, но внутри у него все сжалось. Какой неприятный сюрприз ждет его тут.